Глава 24. Я вернулась в свою комнату. На кровати лежал Леопольд, вальяжно раскинувшись на покрывале. Услышав, что дверь открылась, он приподнял голову, но тут же положил ее обратно. «Потише, я сплю», — пробурчал кот. Я даже опешила от такой наглости. Сегодня утром мне везет на нахалов. Но спорить с Лео не стала. Пусть досыпает, время до завтрака еще есть. А я направилась в гардеробную. Раз мой саквояж спасли, надо проверить, что у меня осталось из личных вещей. Он лежал на нижней полке шкафа. От него шел слабый, едва уловимый запах дыма. Я вздохнула. Пора брать себя в руки и решать проблему. Приют нужно восстанавливать или искать под него другое здание, а еще возвращать детей, которые убежали. Сегодня же займусь делами. Хватит уже прохлаждаться. Я вынесла саквояж в комнату и поставила на софу у окна. Открывая замок, чувствовала себя почти так же, как в первый день, когда понятия не имела, что ждет меня внутри багажной сумки. Сверху лежали мои документы. Достав их и расправив у себя на коленях, я едва не расплакалась. Какой же Берян? В голове промелькнул целый рой слов, начиная от замечательного и заканчивая идиотом. Мне хотелось одновременно расцеловать Монта и обругать за то, что он такой глупый, что все усложнил между нами. Вот как можно быть таким замечательным и таким идиотом сразу? Позаботиться о том, чтобы спасти из пожара мои документы, а потом предложить стать его любовницей, объяснив, что все так делают. Я покачала головой, вздохнула, потому что на этот вопрос не было ответа, и положила бумаги на софу. Дальше лежал дневник, который собиралась вести для Лайсы прежней Аделаида. Я его тоже отложила. И уже на самом дне саквояжа обнаружила портрет. С него на меня смотрела Алания Рунова. Теперь, зная, что это не я, то есть не Аделаида, могла рассмотреть его более внимательно. К своему теперешнему отражению в зеркале я привыкла достаточно, чтобы заметить более мягкую линию подбородка, чуть иной изгиб губ и легкую улыбку, которую у себя никогда не видела. Алания отличалась от Аделаиды и все же была очень похожа, как сестра или мать. Но если учесть, что Алания немного старше Элтрона Монта, мне она, скорее всего, приходится бабушкой. Мне бы хотелось найти родных в этом мире. Однако я понимала, что они могут опознать во мне самозванку. Но если Алания и сама попала сюда не по своей воле, она поймет меня и сможет помочь. Осталась лишь самая малость — найти ее. Разумеется, если она все еще жива. «Да, похоже на тебя, но я бы вас не спутал». Котик спрыгнул на софу и тоже разглядывал изображение на портрете. «Почему ты так уверен?» «Глаза!» — пояснил Леопольд. Я вгляделась в глаза Алани. Они были голубыми, разрез тот же, что и у меня. Что не так с глазами? Я не нашла разницы. «Глаза этой девочки чисты, как само небо. Она выросла среди любящих людей, не зная невзгод. Достаточно разглянуть, чтобы понять это. Ты намного старше». «Ну, спасибо». Мне стало обидно. Может, я и старше на несколько лет, но Лео мог бы высказаться повежливее. «Я не о внешности, а о том, что внутри. Тебя сделали старшие испытания, одновременно закалили, а она наивное дитя». «Погоди». Меня осенило. Если этот портрет нарисован после того, как Алания уехала из Соснового Бора, значит, она не попаданка. После того, как переносишься в другой мир и занимаешь чужое тело, нельзя сохранить внутреннюю наивность и глаза, чистые, как само небо. Тогда моя версия ошибочна. Но это можно выяснить прямо сейчас. Я схватила портрет и направилась к двери. «Стой, ты куда?» — Лео кричал мне вслед. Однако я уже вышла из комнаты. Время я выбрала идеальное, хоть и не намеренно. Элтран приходил в столовую чуть раньше остальных и сейчас в одиночестве стоял у окна, пока служанки накрывали стол. «Господин Монт, доброе утро!» Я подошла к нему, полная решимости сходу задать вопрос, однако споткнулась о его задумчивый взгляд, устремленный вглубь прозрачного из-за зимы парка. Теперь этот же взгляд Элтран перевел на меня. «Доброе утро, Аделаида. Завтрак скоро будет готов. Составите мне компанию, пока ждем. «С удовольствием». Я подошла и встала рядом, размышляя, как перейти к болезненной для него теме. Однако Монт сам мне помог. «Что это у вас?» Он заметил, как я верчу в руках портрет, похлопывая по нему пальцами. Замешкавшись, лишь на пару мгновений, в которые размышляла, как он это воспримет, я повернула портрет изображением к Элтрану. У него перехватило дыхание. Монт протянул руки, а я заметила, что они дрожат. «Откуда это у вас?» — спросил он, глядя на портрет. «Я нашла его в приюте. Он завалился за шкаф и пролежал там много лет». «Вот как!» — пробормотал Элтран. «Я думала, она забрала его с собой. Она не пожелала даже помнить обо мне». «Или не хотела, чтобы портрет напоминал о том, что случилось с ней в тот день?» «Вы думаете?» Теперь он смотрел на меня, словно искал на моем лице ответ. «Не знаю», — я пожала плечами. «Зависит от того, когда и кем был создан этот портрет». «Это я», — вздохнул Монт. «Я рисовал ее тем летом. Сам предложил, ведь только так я мог любоваться Аланией, не скрываясь. Завершил его за несколько дней до праздника, сам одел в раму и подарил Алане, когда ездил к ней с матерью. После ее отъезда я надеялся, что портрет напоминает ей обо мне. Оказывается, она даже не взяла его с собой. Эти слова меня воодушевили. Значит, Алания вполне может быть попаданка, как и я. Мои выводы верны, только пока не знаю, как их можно использовать. Элтран протянул мне портрет, но я замотала головой. Пусть он будет у вас. Может, еще представится шанс встретиться с Аланией и снова сделать ей подарок? Не думаю, что мы еще увидимся, — вздохнул Монт, однако портрет прижал к себе, а затем и вовсе, извинившись, ушел с ним. К завтраку начали собираться дети. Почти каждый бросал удивленный взгляд на пустое место во главе стола. Элтран редко изменял своим привычкам, и его отсутствие вызывало беспокойность. «Дедушка Элтран заболел?» — спросил меня тонкий голосок Ири. Все взгляды обратились ко мне. «Нет, ему нужно было вернуться в свою комнату. Он скоро придет, а мы его подождем. И мы ждали, хотя служанки, как обычно, начали раскладывать кашу по тарелкам по сигналу часов. Я смотрела, как устремляется вверх легкий порог, как тает сливочное масло, расходясь золотистой лужицей по поверхности, уже взявшейся тонкой пленкой, и думала, может, стоило подождать с портретом? После завтрака тоже можно было бы поговорить об Алане. Наконец Монт вернулся, извинился за опоздание и занял свое место. В то же мгновение, словно по волшебству, все ложки взмыли вверх, а затем начали размазывать масло по поверхности каши. Она была хороша, и оладьи тоже. Но больше всего мне понравился потертый творог. Как хорошо, что пережитые испытания не сумели его испортить. После завтрака я отправилась в библиотеку. Именно ее порекомендовал мне Элтран, чтобы написать письма. «Там есть и бумага, и чернила, и еще там тихо, и никто не беспокоит. Наши дети пока не проявляли интереса к книгам, да и вообще к учебе. Им нравится только рисовать». «Наши дети. Он правда так сказал?» Меня словно коснулось тепло летнего солнца, но то, что они не тянулись к знаниям, слегка охладило. «Им нужны наставники, учителя», — вздохнула я. «Но у нас и до пожара не было на это денег, а сейчас и подавно». Тема учителей-воспитателей была больной для меня с самого первого дня в приюте. Тем неожиданнее оказалось услышать от Элтрана. «Не переживайте, пока вы болели, я написал некоторым своим старым знакомым, и они обещали помочь. Учитель словесности должен приехать сегодня на собеседование. Вы с ним встретитесь и решите, подходит он или нет». Я уставилась на Монта, не веря своим ушам. Он подумал о том, что детям нужно учиться задолго до того, как я об этом сказала, и даже позаботился, чтобы учеба началась как можно раньше. Похоже, из Элтрана Монта гораздо лучше директор дома презрения, чем я. У него легко получается решать вопросы, которые мне видятся практически неразрешимыми. Но как же оплата? Возможно, он не знает, что Бериан еще и не решил вопрос с финансированием. «О, не беспокойтесь», — перебил меня старший Монт. «Мне вполне посредством оплатить работу парочки учителей. К тому же я в этом лично заинтересован». «Каким же образом?» — не до конца поверила я. «С появлением этих проказников в студенных ключах снова закипела жизнь. Это меня радует. Я провожу с ними много времени и хочу, чтобы у нас появилось больше тем для обсуждения. Думаю, изучение наук — это как раз то, что нужно нам всем». «Спасибо, что заботитесь о них». Я взяла ладонь Монта и с чувством пожала ее обеими руками. «Я буду в библиотеке. Позовете, когда приедет учитель?» «Все непременно», — улыбнулся Монт.